Я еще размышлял о произошедшем, то и дело опасливо оглядываясь, когда автоматические стеклянные двери виллы разъехались передо мной, окатывая волной из смеси дорогого алкоголя, женских духов и ароматических свечей. Но внутрь я так и не шагнул. Лысый мачо, как ни в чем не бывало, пританцовывал в толпе загорелых и красивых людей. Это был его дом, без всяких сомнений. Я видел его прямо перед собой, а Лиха оставалась неподвижным чучелом, не предпринимая вообще ничего. От злости я рывком затормозил реальность, чтобы спящие не мешались под ногами. К черту Лиха, сил мне хватит и своих. Но так и остался стоять на месте, разинув рот, потому что Андрей, херов змеи моча, убивший мою семью и накликавший на мой город смертоносный холод, тоже превратился в бестолкового болвана. Андрей был спящим. Глава 17. Вид с той скалы прямо просился под кисть хорошего художника. Лены, например. Она ведь только портреты домой носила, а в мастерской у нее было все. От натуралистических пейзажей, прописанных в мельчайших деталях, до сюрреализма, достойного усов дали. Жаль, она не увидит этого, смеси реальности и ее потаенных глубин, где обитают пожирающие незадачливых ловчих твари. Я брал камушек, бросал его и сразу тормозил вращение мира. Змея-рыба так и не могла понять, откуда на нее покушаются, но и попасть в нее пока еще не удалось, уплывала. О жизненной энергии я не беспокоился. Я больше вообще ни о чем не беспокоился. Вот как такое могло произойти, не умом ли я двинулся? Я же своими ушами слышал телефонный разговор Андрея, где он фактически признался в убийстве моей семьи. Он и о Сереге, брате моем, говорил, о его принадлежности к одному из родов вотчины. Исчезновению Андрея из полузатопленной машины нет других объяснений, кроме действия таланта какой-то водной сущности, да хоть бы и вон той, что внизу в ручье плавала. Да я ведь в самолете ощутил, когда он использовал талант, лихо же реагировала. Было же все это, и тут такое. Камень завертелся и угодил совсем рядом с гадиной. Она даже не отреагировала, привыкла. Утерял интерес и я, закурив очередную сигарету. Полиция и скорая приехали быстро. Тусовку пришлось разогнать. Еще бы, такое дело. В ручье утонула одна из гостей. Правда, никто не помнил ее. Да это дело пятое. Андрею пришлось с полчаса объясняться со служителями закона, но убедить их удалось, и он не поехал в участок. Связи, видимо, у него были неплохие. Ничего в жизни страннее я не испытывал. Когда утихла шумиха, и разъехалось большинство гостей, Андрей подошел ко мне и заговорил. Спросил о здоровье, где брал ром, которым отравился. Поинтересовался о том, где я родился, где вырос. Учился, служил, работал, кто мои друзья и коллеги, братья и сестры. Где моя семья, спросил. Он пытался меня вспомнить. Почему лихо так подвело меня? Почему Андрей вдруг перестал быть отмеченным? Дело ведь не в том, что он внезапно оказался спящим. Нет, и спящие могли быть убийцами, чего уж. Я вошел в храм и глянул на экран Одноглазого. Талант 1-1. Постоянная тяга к отмеченному. Если отмеченный использует талант сущности, незамедлительно становится известно его точное местоположение. Придает против отмеченного неодолимую силу, скорость и ловкость. В качестве отмеченного может быть только совершивший убийство по своей воле человек, по своей воле. Я смял сигарету и встал. Злость смолой кипела где-то глубоко-глубоко, но вот-вот была готова выплеснуться наружу, подобно вулкану, по своей воле. Вот, сука, в чем причина. Все же на поверхности было, а я слепой котенок. Выходит, лихо тянулась к нему все это время только потому, что отмеченным Андрея сделал патриарх, передал, так сказать, по наследству, а когда увидела воочию, уснула. Другого объяснения не было. Андрей не выбирал, подрезать наш опель на Литейном мосту или нет. Это за него сделал кто-то другой. И я догадывался, кто. Та баба, с которой он скулил по телефону. «Ка, мать ее, спускайся, ты чего там расселся?» — крикнул снизу хозяин дома. «Местные не любят, когда кто-то из моих гостей на этой скале сидит. Полицию вызывают. Священное, мол, место». Забавно. Если затормозить реальность, можно было увидеть, что он стоял в каком-то метре от плотоядной рыбины, и та вообще никак не реагировала. Интересно, что это за сущность такая, и почему эта скала священная для тайцев? Хотя не интересно. Насрать, если быть до конца откровенным. Я кивнул и пошел вниз. Оставалось разве что вискаря нажраться, потому как дальнейшего пути я не видел. Не было его, дальнейшего пути. Вот что мне оставалось делать. пытаться разговорить Андрея, так он сам делал это за меня с завидным энтузиазмом. На моложавом лице прямо читалась мука от того, что ответа нашим с ним знакомстве рядом, вот он, рукой подать, а не достать никак. Они полицию вызывают, говорю же, дружески похлопал меня по плечу Андрей. Рука у него была неподъемная, каменная. Я когда тут землю брал, долго с гражданством мурыжили, мешали оформить. Потом и строить не давали всякие чудики. Тут, мол, дух какой-то обитает, представляешь? Посмеялся он не очень естественно. Какой только херни не выдумают, лишь бы русским землю не продавать. И это я уже 2 года как был подданным королевства. А ты не веришь в это? Андрей скосил на меня маленькие черные глазки, показательно усмехнулся и потер подбородок ледокол. Я заметил кое-что интересное в этом взгляде. Сомнение. Какая разница, во что я верю? Я, может, потому и тут, что не хочу больше не верить ни во что, не думать ни о чем, не искать. Хватит. Родина, флаг, нахрен все, виски, брат. Но он выставил палец, только из проверенных источников. Угу, рассеянно покивал я. Правда в вине. Мы прошли опасно близко от места, где шевелила отростками змеи рыба, и я на всякий случай посторонился. Проверять, вынырнет ли она, не особо хотелось. Андрей опять покосился на меня, и вдруг остановился. Знаешь, я раньше в мистику особо не верил, но, подбирая слова, он вдруг посмотрел на змеи рыбу. Я готов был поклясться, что Андрей глянул прямо в остекленевшие глаза твари. С недавних пор кажется, что тут правда обитает что-то. Ладно, пойдем, расскажу такую забористую хрень, не поверишь. Ты, кстати, как к травам относишься? После отравления самое то, поверь, я медицинский в Питере заканчивал. Мы устроились на террасе. Хозяин дома с вискарем, я же осторожничал, пил некрепкий зеленый чай с теми самыми тайскими травами, о которых он говорил. Ежесекундно казалось, что это все умело разыгранный спектакль, что еще мгновение, и он прыгнет на меня и задушит, криво ухмыляясь. Я иногда перепроверял его, проваливаясь вглубь реальности, но натыкался лишь на пустой неосмысленный взгляд спящего. Деление жизненной энергии оставалось 3, и я прекратил бессмысленные попытки его подловить. Мне иногда снится такая муть, он отхлебнул виски. Это если говорить про мистику. Мы же о мистике говорим, вот, у тебя бывало ощущение, что внутри тебя есть что-то, есть кто-то, блин, как бы это, посторонний, во, он ткнул в меня оттопыренным от стакана пальцем, точно, было. Давно как-то, но было, да, слепил на ходу я, затаив дыхание, а у меня такое постоянно, во сне, почти каждую ночь мне снится, что внутри меня какая-то холодная тварь, ползает по нутру, скребется ребра, щупает там все какими-то отростками, фу, сука, но самое жуткое не это, самое жуткое, Костя, это начало сна, то, как гадина это во мне оказывается, я молчал, ждал, пока он расскажет все до конца. Но тут ему позвонили. Андрей встал и принялся расхаживать по террасе, решая вопросы бизнеса умело и уверенно, а я весь обернулся терпением, медленно поглощая чай. В эту минуту я целиком и полностью прочувствовал народную китайскую мудрость о том, что сидя у реки, рано или поздно дождешься проплывающих по ней трупов твоих врагов. Вот, смотри, что читать стал. Андрей отложил телефон и бросил передо мной на стол толстую потрепанную книгу в мягком переплете. Я взял ее и прочел вслух. «Осмысленные сновидения. Путь к прошлым и будущим жизням». Автор Д. Нылин. «Вот и скажи мне, разве может такое быть? Я ведь точно знаю тебя. Я даже знаю, что твоя жена – художник. Но ни имени твоего я сам не вспомнил, ни места, где мы могли с тобой видеться. Я даже вижу свой портрет, а не лица, ни имени художницы». Он помахал ладонью перед глазами, темнота. «Ну, так же не бывает. Ты что-то про сон», – перебил я, не находя себе места от злости. «Да, засыпая, я вижу ее, сколько себя помню. Женщину. Красивую, но холодную какую-то. Почти каждую ночь она протягивает мне вискарь. Плюет туда и протягивает». Он поболтал бокал слишком сильно, выплеснув часть на пол. «А я и отказаться-то не могу. Знаю же, что будет дальше». А ничего не сделать, отпиваю и... Он сморщился и вдруг закашлялся, перегнулся через перила и обильно, на грани рвоты, сплюнул. «Извини, не могу просто говорить об этом. Прям чувствую, как...» Он поводил лапищей по горлу, оно лезет внутрь. «Растет, сука, еще в пищеводе, а внутри таким здоровым становится, аж распирает. И все, друган, на этом приятные вещи в моих снах заканчиваются. Дальше, такая жесть, нахрен, вспоминать даже не хочется. Да ты говори, говори, как можно дружелюбнее подбодрил я. Мне интересно, тебе когда-нибудь убийство снилось? Не, хорошо тебе, а мне снилось, и снится. Например, про трех туристок из Сызрани. Аж, сука, Кондрашка берет, он распрямил дрожащую кисть, глянул на меня, как бы удостоверяясь, что его еще не приняли за больного. Я как бы их привез сюда, в Тай, и зарезал в джунглях, прикинь, а второй сон. Черное Тесла, литейный, руль резко вправо, и похер, что в том сраном Опеле четверо. Они и есть твоя цель, верно? Бокал виски не достиг рта. Бусины черных глаз блеснули, он уставился на меня, не моргая, а я продолжал. И ритуал, после которого восстанут духи древних финно-угорских родов, на ходу собирал я, чувствуя, что говорю, если не правду, то очень близко к ней. Что она тебе за это обещала? Кто она? Вспоминай. Андрей медленно отставил бокал и потянулся к телефону. Он больше не сказал ни слова и не смотрел на меня. Я даже решил, что все, еще минута, и меня просто-напросто выкинут отсюда охранники. Но ошибся. Я ни хрена не понял, друган, но вот, он включил что-то на своем дорогущем телефоне и протянул мне. Это был символ. Тот самый видоизмененный инь-ян, где вместо разделительных линий поглощающие друг дружку змей, точно такой же красовался на зеленом струящемся платье актрисы, которая играла Нонга. Он был нарисован не особо умело, в 3D-редакторе, но все же вполне узнаваемо. И, ты говоришь страшные вещи, Костя. Страшные они потому, что я ощущаю их так же явно, как и наше с тобой знакомство, которого не было. Хочешь сказать, я и правда кого-то убил? Я молчал. Правильно. И не говори. Я не хочу ничего знать. Не хочу. Вискарь. Только вискарь. Что это за символ? Я его вижу всякий раз, когда пытаюсь что-то вспомнить. Во сне или вот сейчас, его огромный кадык сбегал вниз-вверх, как затвор на автомате Калашникова. Это какая-то П-печать. Мать ее. Она причиняет такую боль, что... Это ее печать, этой холодной бабы, не знаю, я ничего толком не знаю, Костя, и мне, сука, страшно. Я откинулся на плетеном стуле, взял второй бокал, налил виски и осушил его залпом, выдохнул, и повторил. Желудок жалобно скрючился, но стоически принял спиртное. Получается, что он тоже был своего рода снарядом, его тоже использовали в темную, как и меня, а после всего взяли да и вынули сущность, ага, и забыли ее во дворе. В ручье под скалой, это ж она, та рыбина, ее талантами он пользовался, чушь ведь, но, а что, если скала это с ручьем, ее исконное место обитания, а что ты говорил про скалу, а, он отмахнулся и тоже хлопнул стакан, иногда мне кажется, что вся эта хренотень из-за нее, не надо было строиться здесь, ой не надо было, ты знаешь, почему этот остров называется Ноготь Бога, да ты ж был на Пхукете, когда там фестиваль голодных духов проводили. Видел представление, вот, супруга этого их правителя островного, она типа отсюда родом. Когда ее казнили, с океана пришла волна. Местные верят, что это наказание богов, обновление какое-то там, что ли, или очищение. И что выжили только те, кто не предал ее, кто пришел сюда, к этой вот скале, где она ждала их, живая и молодая, будто бы девочка опять, маленькая совсем. Я больше не слушал его, провалившись в сеть. Поисковик выдавал кучу всего, но, как всегда, только не то, что нужно. Нонга называлась какая-то сомнительная сафари-фирма, без отзывов на сайте и толковых контактов. Зато с приискурантом из ничего не говорящих постороннему обывателю названия и ошеломительными ценниками. Они могли как средство для принятия душа из жира краснокнижных животных продавать, так и запрещенные наркотики. Но что-то подсказывало, что это некое секс-турне по деревням Таиланда. Известно же, чем славится эта страна, помимо экзотических фруктов. До меня дошло не сразу, а когда дошло, я выматерился и вбил в поисковик Нонга на тайском. Я ж без двух минут полиглот, чтоб меня. И первым, что выдал поисковик, был видоизмененный символ инь-ян. Но сеть внезапно пропала. Причем совсем, наглухо, вместе с мобильным сигналом. Деление антенн на экране смартфона сначала какое-то время еще были в серой зоне, а после и вовсе накрылись жирным крестиком. Интернет отпал, донеслось со второго этажа. «Па, мам, вы тут?» Это был голос Геры. Я поднялся, глянул в раскрытое окно над террасой. Не дошло, видать, до пацана. С другой стороны,